что лишает человека основ веры. Я не тарку джинсель амаль мускитун лилималь. То есть имеется в виду, оставление всех дел полностью является тем, что делает твою веру недействительным. Фаля юджиду мумин ин ахли суннати джама ясиху иманаху илля ля буддан якуна маху маша хадатейн и джинсуль амаль сольхи. Поэтому шейх говорит, смотрите, не бывает такого верующего в ахли сунна джама, и чтобы его вера была действительна, если у него вместе с шахадатайни не будет каких-либо дел, каких-либо праведных дел. То есть помимо шахады, ля иляху Аллах, он говорит, и он убежден в этом, чтобы у него хотя бы какие-то дела были. Я не джинсу лимтисаль ламер вачина бнава. То есть он в общем хотя бы какое-то дело должен делать ради Аллаха Субхана Таля или оставлять какие-то грехи ради Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Потому что оставление грехов тоже входит в дела. Оставление грехов тоже входит у нас в дела. Покадаликаль иману мартабатун мин маратиби дин. И также иман нас является степенью степени религии. Уаль исламу мартабатун мин маратиби дин. Также ислам нас является степенью степени религии. Уаль исламу фусира би амаль захира. И уляма говорят, что под ислам подразумеваются в виду внешние дела. Кама джаа фи муснад анна набия саллаллаху алейхи ва саллям, как пришел в муснаде имама Ахмада о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль иману фил кальби уаль исламу аляниятан. То есть иман в сердце, ислам у нас внешний. Янян аль имана тарджу илейхи аль акаид. То есть иман, к нему возвращается акида, то есть иман представляет из себя убеждение, а амаль кулюб, то есть дела, сердец. Уамаль исламу фагу ма захара мин аль амаль аль джавари. Что это касается ислама, то есть подразумевается в виду то, что мы видим на органах человека. Фаюалам аннаху ля исиху исламу абдин илля би ба'ди иманин юсахиху ислама. И поэтому не является действительным ислам человека, кроме как, чтобы у него обязательно была какая-то часть из имана, который бы делал действительным его ислам. То есть, сказали баракаллаху фикум, то, что ислам это у нас пять столпов, правильно? Шахада, салят и так далее. И иман это у нас что из себя представляет? То, что сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ответ Джибриля, антуми набиля и умаляйка тюкуту бе русал ю маляхи. И поэтому человек, его ислам, человек говорит, ля илях лала, Мухаммадун Расулла, и молитву делает, и закят дает, и хадж делает, и уразу держит. Все он верующий в Аллах Субхану ва Тааля, делая всего лишь эти пять вещей, если у него не будет основы веры, то есть у него должно быть минимум, помимо этих пяти вещей, минимум вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в посланников, вера в судный день, вера в предопределение. Если вот у него минимум из этих шести не будет, человек не будет являться верующим у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, даже если он будет эти пять вещей делать. Каманна гуля исиху иману илля би бади ма юсахиху иману. Илля би бади ислами юсахиху иман. Точно так же наоборот. Человек верит в Аллаха, маляйка, в судный день, в пророков, в книги, предопределения. Однако ничего из пяти столпов веры ислама не делает. Его вера принимается или нет? Нет, не принимается. Он должен минимум делать. А минимум у ахли сунна ва джамаа это говорит шахаду ля илляха илляллах. А что касается молитвы, то у ахли сунна ва джамаа в этом вопросе разногласие. Фаля ютасавару муслим ляйса би мумин аль батта. То есть не может быть такого, чтобы он был человек мусульманин, то есть человек, который делает, под муслим подразумевается в виду человек, который делает пять столпов веры, и у него абсолютно нет веры. Уаля мумин ляй себе муслимин батта. И не может быть такого верующего, который бы ничего из пяти столпов, то есть который верит в шесть столпов веры и ничего из пяти столпов ислама не делает. Понятен этот вопрос или нет? Вакаулю ахли суннати инна кулля мумин муслим. Уаляйся кулля муслим мумин. А слова ахли сунна, когда они говорят, что любой мумин верующий является мусульманином, но не любой мусульманин является верующим. Ля яануна биги анналь муслим ля якуна маху шеймин аль имани аслан. То есть они не имеют в виду, то есть это уже другая тема. Когда они говорят это, имеют в виду другая тема. То есть они не имеют в виду, что мусульманин, и может быть мусульманин, у него вообще ничего из веры нету. Балля буддан якуна маху мутлакуль иман. Помните, вчера мы говорили, мутлак, шей, шей мутлак. То есть с ним хотя бы начальная степень имана должна быть. То есть мутлакуль иман, начальная степень. Какая разница между мутлакуль иман и иман мутлак? Мутлак улиман это начальная степень имана, а иман мутлак это полный иман, полная вера. Аллази бихи юсахиху ислама. То есть начальная степень имана, которая делает действительным его ислам.

этого человека говорят, что он кафир. И из тех, кто сказал это слово, это шейх Альбани, рахматуллахи. То есть, если человек позволил, либо молишься, либо убиваем, выбрал смерть, над, то есть, предпочел смерть перед молитвой, сказал, что он кафир из-за оставления молитвы. Даже если это было тахаунан ва такасуля. Тай, баракаллаху фикум. Аллаху акбар. Можно дальше? Пожалуйста. Вопрос о подчинении, там это увеличивается иман с подчинением Всевышнему Аллаху, да, и посланнику Аллаху, да? И под этим подразумевается следование мустахабам и ваджибам, да? Да. Вот поэтому можно рассказать, это что из контекста Сунны и Корана понимается под ваджибом, под мустахабом, то есть чтобы это следовало? Что подразумевается под ваджибом, под мустахабом? Да, там просто есть же, там, допустим, если вот читаем какой-то хадис, и в нем встречается приказ. У нас так, уляма ахли сунна валь джаман, или уляма фукаха говорят, то, что у нас, то есть, как отличать мустахаб от ваджиба. И сказали, что ваджиб это основа в приказах, во-первых, основа в приказах это у нас что? Люджуб, то есть, если что-то приказано в Коране или в Сунне, то основа в нем ваджиб. Если только не придет какой-то сариф, то есть, какая-то вещь, которая указывает на то, что это вещь мустахаб. То есть, допустим, Всевышний Аллах говорит, уакиму ссалят, совершайте молитву. Приказной форме пришло или нет? Приказной, то есть, есть ли какой-нибудь далиль в Коране, который говорит, что можно иногда молиться, иногда не молиться? Нету. Значит, остается на уджуб. Или в пророк саллаллаху алейхи ва саллям в другом хадисе сказал, «Соллю кабля аль-магриби ракаатейн». Молитесь перед магрибом два раката. Приказной форме, повелите на клоне, нет. А потом сказал, «Лиманша», кто хочет. Получается здесь у тебя что? Аля-стихбаб. Это мабхас усульфик, то есть, в книгах по усульфик, когда разбирают уляма тариф, мустахаб, тариф, ваджиб и так далее. Вот что касается ахль-хадис, Ахлюль-Хадиф, из фукаха Ахлюль-Хадиф, то они сказали, что ваджиб, основа в любом ваджибе, любовь, то, что все приходит повелительное наклонение, у тебя это лилюджуб, лилюджуб. Некоторые фукаха сказали, то есть сделали разницу между ибадатом и адабом, то, что говорит основа в адабе, даже если приходит повелительное наклонение, то это листяхбаб и так далее. Аллах алим, однако тарикату Ахлюль-Хадиф, хадис акраб. И поэтому шейх Усамин Баракуллаху фикум хорошие слова сказал, сказал, что смотрите, то есть, если мы салифиюн, смотрите, как это было у салифа. Вы когда-нибудь слышали, что пророк, саллаллаху алейхиссалям, от сахабов, когда им что-нибудь приказывал, чтобы они говорили, я Расулуллах, аза ваджиб или мустахаб. Когда такого не было? Однако выполняли. Поэтому Аллах, субхана таля, им дал победу. А у нас нет. Нам, когда что-нибудь задаешь вопрос, говорит, ах, это же мустахаб, ах, это же макрух, ах. Поэтому, если что-то Аллах приказывает, делай это. И не спрашивай, мустахаб или не мустахаб. Или ваджиб. Если что-то запретил, оставил это. Однако, если Аллах тебе что-то приказал, и ты этого не сделал, по какой-то причине, вот тут ты уже спрашивай, ваджиб или не ваджиб. Почему? Потому что если это ваджиб, чтобы тебе восполнить это, а если это не ваджиб, то все, иншаллаталь. Точно так же макрух и харам. Если Аллах тебе что-то запретил, не делай это. А если ты уже сделал, только потом спрашивай. Это макрух или же харам. Потому что если это харам, может быть, на тебе, то есть какие-то обязанности за этим следуют. А если это макрух, то иншаллах, так оно прошло. То есть вот эту основу в себе воспитывайте. То, что если Аллах что-то приказывает, то сразу его надо выполнять. А если что-то запрещает, то его надо оставлять. Не спрашивай, ваджиб или не ваджиб. Аллах алейкум. Дальше. 48-я страница.